Говорит радио «Свобода». Заколдованные круги. В свое время я, как и множество людей, пережил сполна любовь к песням Булата Акуджавы. Осталась она во мне и сейчас. Вместо трескучих, шипящих самодельных магнитофонных записей у меня есть Акуджава на великолепных долгоиграющих пластинках, выпущенных на Западе. Книги Акуджавы со всеми отпечатанными текстами. Хочу это особенно подчеркнуть, чтобы сказанное дальше не было понятно неверно, потому что именно любовь моя к Акуджаве в один прекрасный день, еще когда я был в Советском Союзе, вылилась вдруг в ошеломляющий вопрос. Да все это хорошо, грустно, мучительно человечно. Какое счастье, что ты, Акуджава, и мы с тобой не растеряли этого. Но и что? Я понимаю глупый вопрос, но... В небе дальше будет серебряными лодочками плыть спутники Марии Ивановне, по-видимому, предназначено ходить до гроба по очередям за селедкой. Потерпевших крушение, может быть, подберет, может, не подберет, троллейбус случайный. Чтобы довести куда? Граждане, выходите, троллейбус идет в парк. Потерпевших крушение, минутно согревшихся человечностью и пеньем. Нас дальше ждет тоже возвращение по темным подъездам с черными котами, где надо бы лампочку повесить, но мы знаем, денег на эту лампочку мы, кажется, не соберем. Вот именно, вот это самое. Собрались мы, попели. Ну и что? Решившись, наконец, бежать из безвыходности, мой личный, нетипичный уж действительно свирепый случайный троллейбус, я пережил много сомнений, вскакивать в него или не вскакивать. Но мне казалось, что я чего-то недосмотрел, и что есть люди, знающие, где находится нить, идя по которой можно выйти из нашего лабиринта. Полтора года я метался из города в город, говорил с множеством умных людей. Какой вы видите выход? Ни один человек не знал выхода. Всегда все сходились к одному. Плохо, плохо. Становится все хуже. Неразвязываемый узел, заколдованный круг. Приведем мрачную аллею Салтыкова-Щедрина. Карась-идеалист. Тот карась знал волшебное слово и считал, что если бы ему удалось встретить щуку и сообщить ей это слово, в ней бы пробудилась совесть. Слух о странном карасе дошел до щуки. Она велела доставить его. Когда он предстал перед ней, довольно потрепанный жандармами-ершами, он собрал все силы, затрепыхался остатками плавников и гаркнул. «А знаешь ли ты, что такое справедливость?» Щука от изумления так широко открыла рот, что нечаянно втянула карася и проглотила. А окружающая свита озабоченно спросила, не оцарапалась ли она и хорошо ли изволила покушать. Наверное, в Рыбьем царстве потом много было разговоров о жертве карася, и слово «справедливость» возросло популярностью. Может, даже соседние акулы поморщились и осудили, одни так, другие этак, бессовестную щуку. На том конец, мрачная сказка и мрачные мысли. Отсюда у некоторых людей и возникает философия безвыходности, которая, если ее очистить от всяких ученых слов, просто ясно укладывается в поговорку «На свете правды нет». На вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» армянское радио отвечает «Тоже нет». Счастье, значит, наше, что щука сегодня опять проплыла по другой улице. Удача наша, что мы успели до закрытия магазина купить красного крепленого, занавесьте окна, включите магнитофон. Кто слышал последние анекдоты? Выпьем. Когда мне не вмочь пересилить беду, когда поступает отчаяние, время от времени кто-то один не выдерживает и сигает головой вниз с 11 этажа. Остальные ужасаются, долго переваривают и тем более приглушают. Слова «заколдованный круг», «выхода нет», «нет» и «нигде» хорошо там, где нас нет. Пусть никто не примет эти мои слова за осуждение, выводы или доказания чего бы то ни было. Мы так в Советском Союзе приучены к принципу идеальности, если слово, значит непременно что-то должно или утверждать, или клеймить, что совсем уже забыли, что слово может просто отражать. Я, представьте, сейчас говорю «рисую». Рисую, что видел, как видел. Больше ничего. Даже скорее я не рисую, а просто вспоминаю одно другое. Вспоминаю огромную популярность грустно-веселого фильма «Айболит 66», где зверюшки бредут в бурю сквозь смертельную пустыню за доктором Айболитом в прекрасном исполнении Олега Ефремова. И поют: «Это очень хорошо, что нам очень плохо». Я видел, как людей в зале буквально передергивало в этот момент. Так точно это выражало их хроническое угнетенное состояние. Всю их жизнь. Однажды я плыл по Байкалу пассажиром парохода «Комсомолец». Мы попали в страшный туман. Из рубки не видно было носа корабля. Он гудел, били в колокол, продвигались самым тихим ходом. Казалось, этому мраку не будет конца. И на лицах явно отражалось ощущение беды. Неизвестно, куда сунуться. Неизвестно, как плутать. И вдруг, момент, когда никто уже этого не ожидал, нос корабля высунулся из стены тумана, как конец лыжи из-под снега. Ударило солнце с чистого неба, синего, без единого облачка. Передняя часть и рубка корабля уже были на полной свободе и солнце, а корма еще оставались во мгле, и кто-то там на корме еще не знал ничего. Корабль вышел буквально из-под ровной, отвесной белой стены тумана. И когда мы отдалились от нее, стало до изумления понятно, что массив тумана лежал в точно очерченных, отнюдь небольших пределах, но так как одинокая плоская льдина с отвесными краями. Он был узок, этот массив, километр или два, но только проклятый, растянут, длинен до горизонта, и угораздило же нас пропереться аккурат по всей его кишке. Тогда как справа и слева был прекрасный ясный день, а мы бились. А мы ошалело били в колокола, колотясь без выходности. Что-то вроде этого ощущения я испытываю вот уже несколько лет, после того, как оставил Советский Союз. Я смотрю и не могу насмотреться изумленно на людей, которые песенку «Хорошо, что нам очень плохо» понимают лишь как слабо остроумную оригинальность ради оригинальности. Пьют, чтобы было хорошее настроение. Но и у них, естественно, полно проблем и стычек. Без этого же нельзя, без этого люди не были бы людьми. Оказывается, туманы скромно ограничены в пространстве, во времени. На свете правды нет. Не ошибочное ли мнение, паническое и однобокое? Ну, как скажем, диаметрально ему на свете царит только одна правда. Может, их заколдованных кругов нет, они такими кажутся. Жизнь на Марсе есть, более того, она есть на Земле. Да еще какая, и справа, и слева от этой туманной полосы, в которой мы бьемся, думая, что то уже конец света, и что всюду безвыходность, заколдованный круг и тому подобное. Но вот именно, оказывается, случается, что действительно хорошо там, где нас нет. Не везде будем справедливы, но такие места, оказывается, есть. Нас там нет, а там людям хорошо. Говорю это как не поверивший поговорке на слово, а как решивший сам проверить. Проверил и ахнул. Недавно мне на глаза попалось такое ироничное изречение. Счастливые поколения занимаются спортом, несчастливые – переоценкой ценностей. А жизнь людская, как ни крутись, одна. Неужто она, эта жизнь, нам только затем дается, чтобы до смерти не жить, а делать переоценки, заниматься взаимоизбиением, возводить на костры? Что это за парадокс? Что это за три сосны или туман, в которые, запутавшись, обречены поколения биться? Кончаю опять не выводами. Нет, это все вопросы. 6 апреля 1974 год.